Джо Рэнша, владелец бара, сидел у стойки, попивая чистое шотландское виски. Он взглянул на Слега с изумлением. «Ради бога!» — провозгласил он. «Откуда ты достал это обмундирование?» Слег вспомнил, что ему еще предстоит уплатить за прокат одежды. Он уселся на табурет рядом с Джо и грязно выругался. Бармен и Джо смотрели на него с интересом. Они видели, что Слег в очень скверном настроении, и мудро воздерживались от желания засыпать его вопросами. Наконец Слег кончил сквернословить и потребовал виски. После того, как он сделал несколько быстрых глотков, Джо отважился спросить, что же все-таки случилось. Обрадовавшись, что нашелся кто-то, с кем можно поделиться, Слег рассказал все. Когда он закончил, Джо задумчиво произнес: «Не повезло тебе, друг», и потрепал Слега по колену. «Почему ты не говорил мне о своих планах? Я мог бы тебя предупредить. Роза Хэнсон хорошо известна своими трюками». Слег взглянул на него с подозрением. «Какого черта ты хочешь этим сказать?» — спросил он. «Я имею в виду трюк с амбассадорсом», — пояснил Джо. «Эта дамочка — скверный человек. Слег, правда, скверный. 2 года тому назад она вышла замуж за одного парня, и он вскоре раскусил, что она собой представляет. Ну, я полагаю, что он стал испытывать к ней нечто вроде отвращения и нашел какую-то другую даму, понравившуюся ему гораздо больше. Он попытался заставить Розу дать ему развод, но она отказала наотрез. Ей нравилось смотреть, как парень мучается. Вот почему она не захотела оформить с ним развод. Он устроил за ней слежку, надеясь, что она попадется, но так и не удалось поймать ее на чем-нибудь предосудительном. Она узнала о слежке и принялась таскать с собой в амбассадорс разных ухажеров, чтобы поиздеваться над мужем. Ее цель, чтобы он еще больше потратился на слежку. И она позаботилась, чтобы все эти ухажеры ничего от нее не добивались. Теперь ты понял, зачем она привела тебя туда?» Слэйк прищурился. «Но почему обязательно в амбассадорс?» — спросил он. «За каким чертом она водит всех туда?» «Так ведь там работает ее муж. Он главный официант или что-то в этом роде». Слэг оцепенел. «Ты имеешь в виду высокого парня с хорошими манерами?» — спросил он. «Этот парень судил мне 25 баксов». «Он дал тебе 25 баксов?» «Это похоже на Джонни. Он понимал, в какую игру она с тобой играет. Я полагаю, ему стало тебя жаль». «Так эта самая дамочка и не дает ему развод?» «Да, именно так». Слэг сделал еще один долгий глоток из своего бокала. «Теперь понятно», — сказал он. «Я считаю, что этот парень сделал мне добро, и я бы хотел отплатить тем же». Джо его мысль одобрил. «Да, Джонни этого вполне заслуживает». Он широко зевнул. «Я собираюсь домой». «Черт, уже поздно. Идешь?» Слэг покачал головой. «Думаю, что еще нет», — сказал он. «Я хочу раздавить эту бутылку». Джо потрепал его по плечу. «Не волнуйся насчет грошей, что я выдал тебе как аванс. Вернешь их по частям. Я не буду на тебя напирать». Слэг рассеянно кивнул. Мысли его были заняты другим. «Ну, я отваливаю. Спокойной ночи, друг!» И Джо удалился не очень твердой походкой. Слэг сидел у стойки, потягивал виски и размышлял о Розе и ее муже. Винные пары заполнили его мозг. Чем дольше он вот так сидел, нахохлившись, тем больше убеждался, что ему надо что-то сделать. Наконец он сполз с табурета и кивнул бармену. «С тебя $3, приятель!» — торопливо проговорил бармен. Слэг насупился. «Кажется, всем нужны только его деньги», — подумал он. «Запиши на мой счет», — сказал он. «Я сегодня не при деньгах». Бармен поколебался, Потом вспомнил, что Слэк тут завсегдатай, и кивнул. Он подумал, что мудрее будет рассчитаться с этим посетителем, когда тут заявится трезвым, потому что сейчас Слэк выглядел изрядно пьяным. Слэк вышел на улицу и пошагал по направлению к парикмахерской. «Я должен повидать эту даму и отплатить добром тому официанту», — говорил он себе. «Парень был так добр ко мне. Мне не нравится, как она с ним поступает. Я пойду к ней прямо сейчас и наведу порядок». Он отыскал ее дом и вошел в подъезд. Ему пришлось подняться до самого верха, пока он не нашел имя Розы на карточке, прикрепленной к двери. Он очень осторожно попробовал, как открывается дверь, и обнаружил, что она заперта. Он прошел по коридору к окну, толкнул раму и выглянул наружу. Мимо окна Розы, как он и ожидал, проходила пожарная лестница. Открыв окно, он выбрался на эту лестницу и прошел по железному балкону до следующего окна. Оно было приоткрыто. Он очень тихо открыл его и влез в комнату. Было очень темно, и он ничего не видел. Он зажег спичку, нашел выключатель и включил свет. Роза села на постели и испуганно вскрикнула. Она уставилась на него, не веря своим глазам. Потом она откинула одеяло и выскользнула из постели. Она схватила халатик и накинула его на себя. «Как вы посмели сюда войти? Верзила вы неотесанный!» — воскликнула она. «Убирайтесь сейчас же, пока я не позвала полицию!» В мозгу Слэга вспыхнула красная искорка и начала быстро разгораться. Он протянул вперед свою большую руку и очень сильно ударил ее по лицу. С воплем ужаса она повалилась на постель. В нем пробудилось все его похотливое желание. Он яростно сорвал с нее ночную сорочку. Она попыталась повернуться на бок и подтянуть колени к подбородку, но он снова ее ударил, на этот раз открытой ладонью по виску. Удар ее оглушил. Она распростерлась бессильно и дышала неровными короткими рывками. Он встал над ней на колени, и его руки осквернили ее. Она слабо сопротивлялась. У нее так перехватило дыхание, что она не могла кричать. Его дикая сила подавила ее. Его руки, блуждая по ее мягкому телу, не нашли удовлетворения, и когда она начала слабо вскрикивать, его пальцы сдавили ее горло. Он не понял точно, когда она умерла, потому что продолжал избивать и трясти ее тело еще долго после того, как жизнь из нее ушла. Но красная искра в его мозгу угасла, превратившись в темно-мрачную золу, и он отшатнулся от нее с тихим ругательством. Тут он понял, что намеревался с самого начала ее убить. Когда он стоял, глядя на ее тщательно накрашенное лицо, теперь искаженное предсмертной мукой, он испытывал удовлетворение, намного превосходившее сексуальный экстаз, который он испытывал когда-либо прежде. И он понял, что теперь можно больше не беспокоиться насчет возврата главному официанту 25 баксов. Вместо этого он сослужил ему добрую службу. Он присел на постель рядом с ней и нежно пощупал ее груди. Алкоголь прекращал свое действие, и он почувствовал сильную усталость и слабую тошноту от всего этого. Он долго сидел так, положив на нее руки и пытаясь удержать угасающее тепло ее тела. Но когда ее плоть стала холодной и твердой на ощупь, он отшатнулся. Он сделал попытку обдумать все это, но его мозг полностью отказал. Он не в силах был строить сейчас какие-то планы. Посидев еще немного, он поднял трубку телефона и вызвал полицию. Thank you. 2015 год.